За дощечкой вы найдете пакет с бумагами. Я никак не могла расстаться с ними, как не опасно было хранить их и как не мучительно было их перечитывать. Увы, буквы почти стерлись от моих слез. Когда меня не станет, вы эти бумаги сожжете. Она была так слаба и в таком тяжелом состоянии, что не могла связно произнести двух слов. На каждом слоге она останавливалась и говорила так тихо, что я с трудом слышала ее, хотя почти прильнула ухом к ее губам. Я взяла ключ, пальцем указала на иконостас, она утвердительно кивнула головой, предчувствуя, что теряю ее, и не сомневаясь в том, что причиной ее тяжелого недуга была моя болезнь, пережитые ею огорчения и заботы, которыми она окружала меня, я в беспредельной скорби зарыдала. Я целовала ей лоб, глаза, лицо, руки. Я просила у нее прощения, но мысли ее витали где-то далеко, и она не слышала моих слов. Одну руку она положила мне на лицо и гладила его. Мне казалось, что она меня не видит. Быть может, она даже думала, что я вышла, потому что вдруг она меня позвала. — Сестра Сюзанна. — Я здесь, — ответил я. — Который час? — 11:30. — 11:30. Идите обедать. Идите и сразу же возвращайтесь. Колокол ударил. Нужно было покинуть ее. Когда я подошла к дверям, она снова меня окликнула, и я вернулась. С большим усилием она подставила мне щеки. Я поцеловала ее. Она взяла мою руку и крепко сжала в своей. Казалось, что она не хочет, не может расстаться со мной. «Что делать? Так, видно, нужно», — сказала она, выпуская мою руку. «Так угодно Богу. Прощайте, сестра Сюзанна. Дайте мне мое распятие». Я вложила ей в руки распятие и ушла. Все уже собирались встать из-за стола. Я обратилась к настоятельнице и в присутствии всех монахинь рассказала ей об опасном положении сестры Урсулы. Я усиленно просила ее убедиться в этом лично. «Ну, хорошо», — промолвила она, — «придется ее навестить». Она поднялась к Урсуле в сопровождении нескольких монахинь. Я следовала за ними. Они вошли в ее келью. Бедняжки уже не было в живых. Она лежала, вытянувшись на кровать, совсем одета, склонившись головой на подушку. Рот был полуоткрыт, глаза закрыты, в руках она держала распятие. Настоятельница холодно на нее взглянула и сказала: «Она умерла». Кто бы мог думать, что конец ее так близок? Она была превосходная девушка. Скажите, чтобы звонили в колокол, и наденьте на нее саван. Я осталась одна у ее изголовья. Мне трудно описать вам мое горе, и все же я завидовала ее участи. Я подошла к ней, горько плакала, целовала множество раз, накрыла простыней ее лицо, черты которого уже начали изменяться. Потом я решила исполнить ее просьбу. Чтобы без помехи этим заняться, я подождала, пока все пошли в церковь. Тогда я открыла иконостас, сняла дощечку и нашла довольно большой сверток с бумагами, который и сожгла в тот же вечер. Эта девушка всегда была печальной. Не помню, чтобы она когда-нибудь улыбалась, за исключением одного раза во время своей болезни. И вот я одна в монастыре, одна на всем свете, так как я не знаю ни единого живого существа, которое интересовалось бы мною. Об адвокате Манури я больше ничего не слышала. Я предполагала, что он натолкнулся на большие трудности или среди развлечений и дел совершенно забыл об услуге, которую обещал мне оказать. Я не очень досадовала на него. По своему характеру я склонна к снисходительности и могу все простить людям, кроме несправедливости, неблагодарности и бесчеловечности. Поэтому я оправдывала, как могла, адвоката Манури и всех мирян, которые проявили столько горячности в течение моего процесса и для которых потом я перестала существовать, не сердилась и на вас».